187. Урусвати знает, почему не следует говорить дурно о перешедших в тонкий мир. Мыслитель часто предупреждал людей об этом. Не в Риме, не в Греции создалась эта истина. Гораздо древнее люди уже понимали соотношение между мирами. По многим причинам тонкий мир требует весьма бережного отношения. В нем все живы мыслью, и потому земная мысль может чрезвычайно тревожить тонкие существа, и они, в свою очередь, могут отвечать недобрыми мыслями, и особенно в низших и средних слоях существует мстительность, вызывать ее не следует. С другой стороны, можно вредить совершенствованию таких существ. Они, может быть, уже изживают свою неправедность и немилосердно будет посылать вслед собачий лай. С третьей стороны, могут ли люди судить о побуждении многих действий? Неправыми суждениями люди лишь отяжеляют свою карму. С четвертой стороны, люди судят о том, чего не знают, и тем лишают себя радости. Каждое лишение радости есть великое несчастье. Мыслитель заимствовал от Анаксагора о бережности к тонкому миру. Порывая тонкую ткань, мы рвем и нашу одежду. Мудрый нисходит в наибольшую темноту, чтобы вывести оттуда ждущих искупления. Мудрый не будет осуждать страждущих, но поведет их туда, где брезжит розовый луч рассвета. Кто знает, не поведет ли мудрый и бывших врагов своих? Среди тьмы мудрый не будет рассматривать всех ждущих пути, мудрый заботится лишь помочь нуждающимся. Там, около света, мудрый лишь улыбнется, заметив, кого он вывел, те же устыдятся, и осуждение поникнет. Урусвати вывела многих из тьмы, и близких, и дальних, и друзей, и врагов. Смысл в том, чтобы идти к свету. Тьма закрывает глаза, но пришедший извне может различить проблески света. Там будут и лучшие обиталища, эти слова запомним. И мыслитель, и Анаксагор их повторяли. Оба они были гонимы и осуждаемы. Внутренняя жизнь братства будет понята, когда усвоим подробности жизни героев.